Живопись. Смятение в слоях ультрамарина. Ревет волна наивно и невинно, сметая на ходу суда и боты. Живет волна собою до субботы. А после, растворившись в уикенде, волнуется она лишь о легенде для линии береговой охраны. И снова в понедельник утром рано смятение в слоях ультрамарина, бушующие галькой или глиной, меняющие цвет на натуральный, курортный, грязный, глупый, пасторальный.